Пожалел Господь меня за пороки юности, и должен мне тебя, чтоб я бросил глупости. Милая, родная, люба дорогая, без тебя, Любаня, жизнь была бы другая. Ты на свете лучшая, ты жена послушная, кроткая и нежная, на призыв сердечная. Милая, родная, люба дорогая, без тебя б, Любаня, жизнь была б другая. Ты душой красива, ты фигуркой мила, родила мне сына, и семья счастлива. Милая, родная, люба дорогая, без тебя б, Любаня, жизнь была б другая. И молю я Бога, чтоб жила ты много, дождалась бы внучат и не давала мне ворчать. Милая, родная, люба дорогая, без тебя, Любаня, жизнь была б другая.